Глава шестая. Плывущие по Всесвятскому озеру соединенные дружины теперь напоминали небольшое племя, переселяющееся на новые угодья. Вслед за ладьями по берегу гнали захваченный в поселке скот, а заодно и полон. Разгромив гнездо старой Нарини, трое воевод взяли несколько десятков пленных и поделили поровну. Молодых женщин с детьми, девушек, подростков. Мужчин, уцелевших во всех сражениях, было довольно мало, но забрали и их, намереваясь при первой удобной возможности продать варягам, идущим на Казарский путь. Зато отныне Ольгимонт был спокоен. Род Торвиласа и Нарини, причинявший столько неприятностей и посмевший похитить его сестру, истреблен и больше не возродится. Выслушав рассказ сестры о том, как тяжело ей жилось эти 2 года в роду, куда ее привезли силой и где никто ее не любил, считая лишь пленницей и залогом будущей власти, он со зла приказал поджечь ограбленный поселок. Немногочисленные уцелевшие старики и старухи, если и выживут, не сумеют дать роду новое начало, и вскоре там все зарастет бурьяном. Слушая Ольгицу, Деврена поневоле ощущала тревогу и беспокойство, ведь и ее везли выдавать замуж в чужое племя, к мужу много старше ее, у которого уже есть жены. И если с ней там будут плохо обращаться, кому она пожалуется? Нет, если муж будет ее бить или бесчестить, или нарушит права ее детей, она передаст весть через торговых гостей, и ладожская старейшина вступится за нее. Но если у нее просто не сложатся добрые отношения с мужем и его домочадцами, если ей не в чем будет их обвинить, кроме нелюбви, то она так и исчахнет от придирок и попреков, не имея рядом родной души. И сколько еще раз она вспомнит Вольгу, его горячую и даже безрассудную любовь к ней. И сколько раз еще оплачет свою судьбу, вынудившую отказаться от этой любви. Но теперь Девляна, как она сама с удивлением заметила, вспоминала Вольгу реже. Столько всего случилось с тех пор, как они расстались. И прежняя жизнь, казалось, ушла так далеко, что Девляна почти не ощущала связи со своим прошлым. После всего пережитого она наполнилась новой уверенностью в своих силах и повеселела, и это замечали все ладожане. Особенно радовался Вильям. У него тоже полегчало на сердце, когда он убедился, что сестра стала почти такой, как раньше, оживленной, румяной, с блестящими глазами и всегда готовой улыбкой. Совсем как в те дни, когда Девляна, веселая, бойкая, беззаботная, летала по Ладоге, будто искра возле костра, и у каждого, кто ее видел, светлело на сердце. Когда он привез ее домой с Ильмерь-озера, оторвав от Вольги, она сильно изменилась. Он уже боялся, что она никогда не станет прежней, и тайком корил себя. Родовой закон есть родовой закон, но его не покидало горькое чувство, что он своими руками убил душу сестры, ее радость и надежды на счастье. А что он мог сделать? Разве у него был выбор? Вернувшись в Узмень, на радостях устроили пир, зарезали свинью из горяцкой добычи, поджарили свежее мясо над угрями. Жаль, пива не было, зато воевод хозяева угостили выдержанной до прозрачности медовухой, настоянной на малине. Как уверял Белатур, цветом и вкусом она напоминала настоящее греческое вино. Деврена попробовала и пожала плечами. «Кислятина, вырви глаз», как говорила бабка Радогнева. Деврена пыталась расспрашивать Ольгицу о Марине, но та мало что могла сказать. Эта женщина появилась в поселке Нарини около месяца назад и обещала какую-то помощь. В чем эта помощь заключалась, Ольгица не знала. Слышала только то, что молодая Мара была как-то тесно связана с кривичским князем Станиславом. Пленные, которых пробовали расспрашивать, могли сказать немногим больше. Все же это была по большей части молодежь и женщины, которых старейшины не станут посвящать в такие важные тайны. Что же касается самой Нарине, то старуха не сплошала. Когда ненавистные криевцы выскочили на поляну и помешали обряду погребения ее младшего сына, она тоже схватила боевой топор, выпавший из руки Девляны, и вступила в битву с кметями Белатура. И те почти сразу ее зарубили, решив, что это ведьма. Так что свои последние тайны старуха унесла с собой. Но Девляна теперь знала во всяком случае, что могучей колдуньей, с влиянием которой ей пришлось бороться еще на Ловоти, была не голядка Наринь. Саму Марену после битвы никто больше не видел, ни живой, ни мертвой. Она исчезла, бесследно растворившись в лесу с одним из своих псов-полуволков. Но Девляна и сейчас, еще бросая взгляд на свое отражение в воде, каждый раз с замиранием сердца ждала, не грянут ли на нее снова те серые холодные глаза. В узме не пришлось еще задержаться, пока раздобыли недостающие ладьи для перевозки полона. Но, наконец, тронулись дальше, через протоку на Всесвятское озеро, оттуда на реку Всесвячу. Пользуясь подходящим ветром, расправили паруса, и ладьи белыми лебедями неслись вниз по течению. Всесвячу прошли до самого устья за один день. На утро вышли в Двину, и, пройдя по ней совсем немного, вскоре оказались в Каспле. Пока пробирались по ней вверх по течению на веслах, Белатур и Ольгемонт обсудили, как быть дальше. С Двины на Днепр можно было попасть несколькими путями, от Лучесы на западе до Вопи на востоке. Девляна не знала, насколько это далеко, но ей говорили, что между этими реками с востока на запад помещается чуть ли не вся смолянская земля. По дороге к Ильмерю Белатур прошел с Днепра на верховья Каспли, но Ольгемонт теперь спешил как можно скорее привести отцу и матери возвращенную сестру и важные новости, поэтому предлагал более короткий путь через реку Крутович, которая впадает в ту же Касплю, но в среднем течении. «В три раза короче по Крутовичу идти», — уверял он. «Через Касплю три перехода, через Крутович один». «Вверх по течению и там, только что волок один лишний, но тоже маленький, как перед узменьем». Белатур тоже был не против наверстать потерянное время и согласился идти на Крутович. Верховье реки достигли на второй день к вечеру. Тут лежало озеро, оно тоже называлось Крутович. Немного не доходя, остановились у большого села, вытянувшегося вдоль берега длинным рядом избушек, крытых дерном. «Здесь Крутовичи живут. И старейшина их вся тут», — рассказывал Ольгемонт, хорошо знакомый с местными родами. «Род свой ведут от Крутовика, что первый здесь сел, а внуки его и на озерах поселились, и на Черную реку ушли. Само озеро Крутович в его имя названо, и река тоже». Завидев на реке множество больших ладей, старейшина Крутовичей вышла встречать. Торговцы, в основном варяги, время от времени здесь проходили, поэтому местные жители не удивились гостям. Вот только вид Ольгемонта и его дружины почему-то их очень смутил. Сначала они застыли в изумлении, будто не верили своим глазам, а потом, когда Ольгемонт вышел из ладьи и приблизился, старейшина Живоля вдруг положил копье на земь и низко поклонился. Вслед за ним начали кланяться и другие крутовичи. «Смилуйся, Ольгемонт Громолюдович!» Приговаривали они в разнобой. «Кабы знали мы, что ты воротишься, нипочем бы! Да ведь сказали, что тебя в живых уж нет! У него дружина копий в полета, а у нас бабы да ребятишки в селе! Не бросать же место насиженное! И волок, и нивы, и угорья родовые у нас тут! Прах дедовы чуров наших! Помилуй, Ольгемонт Громолюдович, а уж мы тебе верой правдой! Как сыны твои будем! Кто здесь был?» Рявкнул Ольгемонт, каким-то чудом уловив суть этих многоголосых и путанных изреяний. «Говори ты сам, Живоля, что причитаете, будто бабы нажали!» Он запнулся, не желая вспоминать о жарениках, и сейчас, еще содрогаясь от мысли, что его сестра чуть не стала посмертной спутницей ненавистного мужа. Суть дела вскоре разъяснилась. Дни 10 назад на Крутовичозере объявился князь Станислав и потребовал признать его власть, давать ему дань и треть отлучаемого на Волоке, а также отряжать людей в войско, когда оно ему понадобится. Крутовичи сослались на обеты, уже принесенные князю Громолюду, но Станила ответил, что тогда исполнять эти обеты им придется в закрадном мире. К тому же, по его словам, молодой князь Ольгимонт уже находится там или должен был туда попасть в самое ближайшее время. С собой Станислав привел дружину аж в 50 копий, причем с ним были двое нарочитых мужей из Палатырики, ближних людей его вуя, палатецкого князя Всесвята. Князь Станила объявил, что берет под свою руку крутовицкую волость и что отныне из 2 кун, полученных на Волоке, 1 крутовичи обязаны отдавать ему, а он за это берется оберегать их от рехих людей. После некоторых споров сошлись на каждой 3-й куне, и на этом крутовичи принесли ему крятвы. Иначе князь Станила грозил разорить и Волок, и весь, и всю волость. А мир был дорог крутовичам не только сам по себе, но и как залог спокойной торговли, обслуживания Волока, перепродажи мехов и прочих местных товаров, получаемых с младших родов в качестве даров, заметно помогали крутовичам поддерживать свое благополучие в этом краю, где хороший урожай выпадал через 3 года на 4-й. А сейчас-то... «Где князь Станислав?» – расспрашивал Белотур, слегка хмурясь от таких новостей. «От нас на Березину ушел. Говорил, что вы все свят, палатецкий князь. Войско ему дает, чтобы, стало быть, смолян под руку взять и за отца Велибрана Гремеволодовича отомстить. И мы ему 10 мужиков обещались в войско дать. Как тут не дать? Куда денешься? Земля-то есть в лесу, непаханный край». «Да Волок не унесешь. А Волок — это такая делянка, где куны да шариги сами собой растут. Знай, собирай!» — пробормотал Велем. К тому же идти с войском князь Станислав собирался дальше, на восток, где лежали Волоки, из верховьев Каспри к Днепру. А если повезет, то и еще дальше, на Вопь. На Вопе и лежали родовые угодья князя Громолюда. Но главное было в том, что в случае разорения восточных Волоков поток кун через Крутович увеличился бы в несколько раз. Понимая это, старейшина весьма охотно поддержала молодого князя Кривичей. «Что мы теперь будем делать?» — спросила Деврана, схватив брата за рукав, едва они, направляясь к указанному месту для стана, отошли от Крутовичей подальше. «На гуслях играть, да кощуны петь!» Непривычно сердито ответил он, бросив взгляд на спину идущего впереди Белотура. Кажется, он гневался на киянина, который увлек их в это опасное путешествие. «Я вам рассказывал, что здесь не купальские игрища». Белотур обернулся. «А вы думали, шелеги и паволоки даром достаются? Широкая дорога, что скатерть и маслом намазана, знай, катись!» «Для того и ездим, чтобы хоть что-то с чем-то связать и хоть где-то замириться». «Да не с нас надо было начинать». «А мы и не с вас начали». Киянин остановился перед Веремом, загородив ему дорогу. «Начали мы с Древляной уличей. Сестру нашу, Аскольдову старшую, к Саварам отвезли. У родимичей я сам жену взял. Князь Громша мне почти родич через родима. Вот так мы на вас и вышли. А что тут, 2 князя, так и у вас на Волхове не все гладко. Скажешь нет? Громша свою дочь княжичу Радиму обещал, а мы сами ее, считай, нашли и родичам вернули. Теперь свадьбу хоть завтра. А стало быть, Ольгимонт мне будет не только союзник, но и сват. И тебе тоже. Пойдет он воевать, и мы пойдем». «Что, прямо сейчас?» С неудовольствием осведомился Верим, совершенно не желавший ввязываться в неприятности, имея при себе сестру. «Да уж как получится. У нас с тобой 70 копий, сила немалая. С такой силой за кустами хорониться не будешь, когда твой род на поле идет. Один и я бы не стал хорониться. А ее куда?» Верим указал на Девряну. «Я ж не за себя боюсь. Вот у нас какое сокровище на руках. Носимся с ней оба, будто с писаным яйцом. Случись тут беда какая. Что с ней будет? Вот ее бы хоть в какое надежное место пристроить, тогда и повоевать можно». «Безопасное место. На Вопь отвезем или на Сож. Туда Станила не дойдет. А там мой тесть правит, в обиду не даст». «Что делать будем?» — снова спросила Девляна. «Что делать?» — с досадой повторил Белатур. «Чтобы от этой женитьбы Аскольду польза была, путь до Илюмерских славян должен быть свободен. Где война или хотя бы немирье, там торговые гости не ездят. А если война посередь пути, то ни нам, ни вам от этого союза толку не выйдет. Честно вам скажу, Станила тут княжит или Громша, нам особой разницы нет. Нам нужно, чтобы здесь был сильный князь, один, чтобы мирно все было, чтобы гостей торговых не грабили, помогали по пути». 5 лет назад Светила, кормилец родимов, князя Велибрана сам зарубил. Станилу тогда увезли его к Мете. Мы думали, не выживет. На щите унесли с раскроенной головой. «Я виноват. Бейте меня!» Белатур покаянно опустил голову и потрепал пальцами свои спутанные кудри. «Не добил. Секирой по лицу, думал, полчерепа ему снес. Он упал кровь рекой. Решил, пусть подбирают, хоронят. Тоже ведь Перунов сын. Веселились, пили с Громшей и Светилой. Считали, истребили кривичских князей под корень. А он всплыл на другую зиму опять. Теперь мстит нам всем за отца». «А мы обязательно должны сейчас в это ввязываться?» — спросила Девряна. «Нам нельзя просто уехать?» «Хотел бы я просто уехать. Повидаемся с Громшей, послушаем, что он скажет. Если будет требовать, чтобы мы помогали воевать, будем помогать. Иначе здесь, посреди дороги, у нас не друг появится, а враг обиженный. Одна надежда, что Громша сам справится. Мы и так ему уже помогли. Без тебя ему бы ни сына, ни дочери вовек не видать. А мне бы невесту к брату доставить. Аскольд, князь, пусть он и решает, воевать ли нам и с кем воевать. Будет Станила одолевать. Мы со Станилой до кончания устроим, если не запросят слишком много. У нас еще сестра-девица есть, ведица. Она, правда, с Мстиславовым, младшим сыном, уже год как обручена. Но Аскольд с ними древлянами родница не особо жаждет. Может, лучше бы нам сюда ее отдать. Добраться бы до дома, а там решим». «Мы хотим воевать», — заявил Сиряня, который вместе с несколькими отроками стоял рядом и прислушивался к разговору. «Это потому что ты молодой», — вздохнул Белатур. «А я за 15 лет навоевался». «Не зря Марена здесь по земле ходит», — Девряна покачала головой. «Не к добру». «Вот что, други!» Белатур хлопнул себя по бедрам. «Рассиживаться не будем. Завтра поутру и отправимся дальше. Если Ольгимонт хочет здесь задержаться, его воля, значит, расстанемся на Вечевом поле. У Крутовичей проводника наймем. Этим куну покажи, до Киева на четвереньках побегут». «Ну что ж их так?» — фыркнула Девряна, которую очень рассмешила это воображаемое зрелище. «А как? Не нравятся они мне. Законы, родовые угорья продали, под постой чужакам отдали. Платите, куны, и хоть гадьте на дедовом жальнике. А сами то под одного князя прогибаются, то под другого. Имеет их кто хочет». «А им что делать? Допустить, чтобы тут все пожгли? У нас в Ладоге раз в поколение все подчистую сжигали. Тоже хорошее место делили. Мой материнский род, Любашичи, почти под корень сгинул. Наша бабка Радуша Радогнева 5-летней девочкой к Руси в полон попала. В 10 лет ее выкупили. Почти украли, обманом выманили. Иначе пропали бы Любашичи, и не было бы Владоги старшего рода. Да и у вас, я погляжу, дела не лучше. Или твой дед до смерти рад был, что к его дочери Ульфдир посватался? Зятя получше не нашел, как не искал. Да не было его уже, деда. Ее Предиславу мой отец Гудемир Ратиборович замуж выдавал. Он один из всей семьи остался. И то не кровная родня, свояк. Я как раз перед этим родился. Меня отец даже хотел Святославом назвать по деду. И потом для меня полянского княжения добиваться. Но Улеп не дал. Сказал, что его сыновья от Предиславы родовые княжеские имена получат. А воевать у нас некому было. Потому Предислава задиром была, а Святославом ее сына нарекли. Только не особо его люд полянский признавал. Потому и зовут Аскольдом, а не Святославом. Только из-за древлян и удержался он. «Как из-за древлян? Кто это?» Девляна ловила каждое слово, ведь ей рассказывали нечто новое о том роде, в который ей предстояло войти. Дома в Ладоге, когда Белатур сватал за брата одну из домогостевых дочерей, все это выглядело несколько иначе. «Да, с древлянью у нас полян вражда старая. Древлянские князья говорят, что от их древлянского корня киевские горы заселялись. Что они нам старший род, а мы им младший. Как князь Улеп наших князей перебил, древлянские тут как тут хотели своего посадить. Ну, тогда люд полянский Диру поклонился. Володей нами и обороняй. Так отец рассказывал. Ненавидели древлян и их князя старого Ростислава Мстиславича, что и Русь лучше показалась. А князь Дир воин удалый, недаром его зверем прозвали. Как выйдет на поле, как завоет. Люди срепнут и глохнут, кони на колени падают. Отбились. И по сей поры отбиваемся. А ты жалеешь, что тебе княжеское имя не досталось? Спросила Девляна, заглядывая ему в глаза. Носящий родовое имя признается законным наследником имения и прав рода. Если бы отец нарек Белатура в честь деда князя, то тем самым объявил бы его новым князем полян. Бывает, что имя деда носят два его внука одновременно, и это нередко приводит к распре. И отказ от имени деда означал, что семья старшей княжей дочери уступила все наследственные права потомкам младшей, детям пришлого князя Северной Руси. Белатур не сразу ответил. При отсутствии наследников мужчин он, как сын старшей дочери, имел больше прав. Тем более, что был рожден в лучшем из исконных днепровских родов. Его отец не был находником, не имевшим в полянской земле ни корней, ни родни. Но у вождя Руси оказалось больше сил, чтобы сплотить полян и дать отпор их давним врагам. «Я своего сына Ратибором назвал». Сказал он, наконец, не глядя на собеседников. «Это наше имя, не княжеское. Нам смута ни к чему». «Видно, доверяет тебе князь», — обронил Верем, обдумывая всю эту повесть. «Вон, за невестой послал. Так и я же хочу, чтобы полянскую землю ни древлянь, ни саварянь, ни другой кто обидеть не смел». «И теперь-то, когда у нас княгиней, сама денница станет!» Белатур наконец улыбнулся девляне, почти как и прежде, непринужденно. «Нам и древлянские князья не страшны!» Девляна вдруг подумала, а окажись, такая как она, женой, не того брата, а другого. Не сочтут ли тогда поляне, что он тоже достоин ими владеть? Тем более, что сам Белатур — мужчина и воевода, какого лучше и придумать нельзя. Да у него ведь и есть уже жена княжеского рода из родимичей. Мысленно взяв себя в руки, Девляна помотала головой. «Это что ж такое? Еще не выйдя замуж, она уже поглядывает в сторону деверя». «Да нет же, я просто так подумала». Горячо оправдывалась она сама перед собой. «Ведь если они родом равны, то у кого жена лучше, тот и князь». Об Аскольде она толком ничего не знала. Там в Ладоге Белатура расспрашивали, что за человек его брат и хорош ли собой. Но он отвечал, будто кощун упел, про очи соколиные и брови соболиные. Теперь Девляне очень хотелось знать, похож ли Аскольд на брата. Но спросить об этом прямо у самого Белатура или у кого-то из его дружины она не смела. Не смела, потому что любой маломальски проницательный человек по этим расспросам поймет, что ей нравится сам Белатур, и хочется, чтобы будущий муж оказался на него похож. «Да неужто он мне нравится?» Почти в изумлении спрашивала себя Девляна. Давно ли она считала, что вся ее любовь навек принадлежит Ольге, и ни на кого другого она по доброй воле до самой смерти не взглянет? Да, это так. Почти так. Но ее любовь к Ольге осталась в прошлом, за плотно закрытой дверью несбывшегося. И Девляна старалась эту дверь не открывать. Она не могла долго пребывать в унынии. Ее сердце жаждало любви и надежды на счастье. Общество Белатура доставляло ей все больше радости и понемногу примиряло с судьбой. Девляна обнаружила, что сейчас уже далеко не так несчастна, как во время отъезда из Ладоги, и во многом благодаря ему. Каждый раз, увидев воеводу утром, она радовалась ему, и от этого у нее весь день держалось бодрое и веселое настроение. Поначалу она видела в Белатуре надежную опору в роду будущего мужа, но в последние дни стала замечать, что ей просто нравится смотреть на него. Взгляд ее с удовольствием скользил по его широким плечам и сильным рукам. А когда она встречалась с ним взглядом, в его глазах будто вспыхивал свет, а у нее в груди разревалось тепло. Все это означало, что будущий деверь нравится ей, как мужчина. Нельзя сказать, чтобы его продолговатое лицо с простыми чертами и тремя косыми шрамами на виске было красиво. Но весь его облик излучал силу, здоровье и надежность. Дружелюбный, веселый и умный человек. Он к тому же сам был к ней неравнодушен, и мысль об этом была ей приятна все больше и больше. Девляна напоминала себе, что надо быть с деверем поосторожнее и не давать повода себя заподозрить в недозволенных стремлениях. А ведь повернись судьба слегка иначе, именно он сейчас был бы князем Полян. И подумав об этом, Девляна поймала себя на таком жгучем сожалении, что ей стало неловко и тревожно. «Вот же дура!» — мысленно обругала она сама себя. «Ведь уже один раз обожглась с Ольгой. Вот так же играла, пока не заигралась себе на горе роду на позор. Могла бы хоть теперь поумнеть. Дева Ильмера!» Но все ее существо так жаждало найти повод для радости, забыть тоску, отыскать проблеск света в будущем, что она гнала прочь здравые мысли и радовалась нынешнему мгновению, этому теплому вечеру, этим людям вокруг. Она подняла глаза и встретила взгляд Белатура. Он смотрел на нее пристально. Отчасти с намеком, отчасти с сожалением. Он думал о том же самом. И вместе с тем она так ясно вспомнила, с каким страстным порывом он обнял ее там, в меже, что сердце горячо забилось, и Девляна поспешно отвернулась. «Пойду проверю». Неясно буркнул Белатур, обращаясь вроде бы к Верему, но не глядя на него, и отошел так поспешно, будто не хотел, чтобы кто-то видел его лицо. В честь примирения Крутовичи пригласили троих воевод на пир и совместное принесение жертв. Женщин не звали, Да и Верем заявил, что после всех приключений, пережитых Девряной в последнее время, ничего такого больше не допустит. Поэтому Девряна и Ольгица остались с большей частью дружины, которая не поместилась бы в хозяйской общине и потому на пир не попала. Из настоящих построек в Варяжском лагу, где приезжим указали остановиться, имелась только старая покосившаяся баня, предназначенная для проходящих гостей, чтобы те не просились в собственные хозяйские бани. Правда, Ольгица сказала, что, по слухам, прежние поколения Крутовичей выделили для чужих Навью баню, где раньше проводили обряды угощения Нави, полагая, что рядом с мертвыми чужакам самое место. И что само то урочище, что было выделено под постой гостям, раньше служило для угощения мертвых и называлось Навьим логом. Вырвавшись из плена, она все с большей радостью узнавала знакомые места и охотно рассказывала все, что знала. «Хочешь, на озеро сходим?» — предложила Ольгица, когда мужчины ушли. «Там русалка живет». «Что за русалка?» «Вела, их так по-здешнему называют. Ее зовут Рутава, она хозяйка озера. Красивая, глаз не отвести». Иной раз является людям в виде девы с лебедиными крыльями, а иной раз сидит поутру на камне и волосы чешет. И все девки, кто хочет красивые косы иметь, приходят сюда поутру и тоже косы чешут. «А мы, если завтра поутру пойдем, увидим ее?» Девряна загорелась любопытством. «Да срок прошел, осень уже, она едва ли покажется. Хотя, может быть... Если возьмем гребни и будем волосы чесать, может, она выйдет гребня попросить. Она любит красивые гребни, резные да изукрашенные. Девки, когда хотят жениха поскорее и получше, бросают гребни в озеро и просят Рутаву помочь. Почти всем помогает». Не зная, как сложатся отношения с местными, Белатур запретил выпускать женщин даже в ближнюю рощу, чтобы поискать грибов от скуки. В Навьей бане, разумеется, ночевать никто не собирался. Для Девляны и Ольгицы поставили шатер, где вместе с ними легли под овчинами и воталами и долговица с кунотой. И теплее, и не так страшно вместе. Дружина, как всегда, устроилась у костров под открытым небом. По 5 человек, сменяя друг друга, несли дозоры до утра, поддерживали огонь, чтобы спящие не мерзли. Ночь прошла спокойно, но Девляна плохо спала. Часто просыпалась, прислушиваясь к звукам в лесу. Ей мерещилось, что озерные духи, прозрачные и холодные, ходят неподалеку, привлеченные человеческим теплом. «Надо было Верима к себе в шатер зазвать». С сожалением думала она. Брат, сильный, решительный и уверенный, был в ее глазах надежной защитой от любых опасностей. Отъезд был назначен на раннее утро, но Девляна и Ольгица поднялись еще раньше, почти в темноте. Они не забыли свой вчерашний замысел. Девляне отчаянно хотелось попытаться увидеть местную русалку, о которой Ольгица весь вечер рассказывала разные байки. Кунота попросилась с ними, а долговицу они оставили в шатре на случай, если девушек будут искать. До озера было недалеко, и когда в свете раннего утра они втроем вышли на берег, Девряна ахнула, пораженная красотой спокойной голубеющей воды, в которой отражались утреннее небо и зелень. Берега, сильно изрезанные, состояли из множества маленьких заводей, а в них рос камыш и водяная трава. На спокойной воде лежали зеленые листья, а в них сидели на толстых стеблях ярко-желтые цветы кубышки. Полосы тумана стлались над водой. Да, здесь непременно живет красавица-русалка. Ее красота, ее душа выглядывала из каждого цветка на воде, из каждой мелкой волны. Казалось, стоит чуть пристальнее всмотреться в тающий туман, и увидишь полупрозрачное тело, длинные волосы, с которых вечно струится влага. Вот сейчас покажется голова над поверхностью воды, и кувшинки, как ожерелье, лягут на белую грудь хозяйки озера. «Здесь, видать, местные русалок на купалу провожают», — шепнула она Ольгице. «Да, только не на купалу пораньше. Петерицы за две до нее у нас с велами прощаются. И то купаться здесь боятся люди. Девки еще иногда, а парни ни за что на свете. Случай был один, парень тут утонул. Была купала, и парни с девками в роще возле озера гуляли. А один парень увидел рутаву. У нее вместо рук крылья лебединые, потому ее с простой девкой не спутаешь. Только раньше она, как человека завидит, сразу в воду бросалась. А тут не приметила вовремя. Видно, заслушалась, как девки поют. Парень тот и ухватил ее за крыло. Стала она биться, а он не пускает. Потянула она в воду. Он и хотел теперь отпустить, а уж не может. Крыло его не пускает. Так и утянула в воду. Утонул он, а тело не нашли. С тех пор никто из парней и мужиков тут не купается, а то рутава в воду затянет. И все же, несмотря на эти рассказы, Дивляна жалела, что срок купаний давно прошел. От воды этого волшебного озера у девушек должно прибавляться красоты. Все три распустили волосы, достали гребни и принялись расчесываться. У Дивляны гребень был особенно красивый. Резной кости, привезенный из далекой земли фризов. Подарок Вестмара Лиса. Такого Вела Рутава никогда не видела. Как приметит, так непременно выйдет на бережок. Сердце замирало при мысли об этой встрече, и Дивляна думала про себя. Отдать гребень, если пожелает. А главное, что попросить в награду за подарок? Счастье в будущей жизни со Скоридом? Дивляна тяжело вздохнула, медленно проводя фрисландским гребнем по распущенным волосам. Мечтать о том, чтобы каким-то чудом судьба снова свела ее с Воригой. Она не могла, ведь тогда союз Ладожан и Полян окажется разрушен. Вот и выходит, что мечтать можно только о том, чтобы князь Аскольд оказался побольше похож на Белатура. Пусть он будет не такой красивый. Она сама не заметила, с каких это пор стала считать будущего деверя красивым, но хотя бы таким же прямодушным и дружелюбным. Тогда они поладят. А любовь, говорят, что морковь полежит да и завянет. Хотя она не верила, что ее любовь к Вориге, останься они вместе, могла бы когда-нибудь закончиться. «Надо позвать», — услышала она обрывок разговора Ольгицы и Куноты, которые уже некоторое время перешептывались у нее за спиной. «Что?» — Дивляна обернулась. Занятая своими мыслями, она почти забыла, зачем сюда пришла. «Надо позвать ее», — повторила Ольгица. «Все-таки осень уже, она спит подолгу. Может, и не видит, что мы здесь». «А как позвать?» Боязриво спросила Кунота. «Ну, как зовут? Иди сюда». Ольгица, держа в руке гребень, пошла чуть дальше по берегу, выискивая место, где удобнее подойти ближе к воде. Дивляна следовала за ней, вглядываясь в волны. Вставало солнце, туман быстро таял. «Где ты?» — окрикнула она Ольгицу, скрывшуюся за кустами. «Рутава!» Послышался оттуда протяжный зов, низкий, переливчатый. Голос Ольгицы звучал настолько непривычно и странно. В нем было нечто потустороннее. И Дивляна содрогнулась. Это было похоже на голос самой русалки. «Это ты?» Невольно вскрикнула она и подалась вперед, чтобы скорее увидеть Ольгицу и убедиться, что это она. «Рутава!» Снова зазвучало из-за кустов. «Где ты?» Дивляна бросилась туда, раздвигая ветки. Вдруг неожиданно под ногами блеснула вода, и Дивляна вздрогнула, уцепилась за ветки ивы, едва не ступив в мелкую заводь. Гребень, выскользнув из руки, упал в воду. Белый с узорами, выложенный золотой проволокой, он так красиво блестел под тонким слоем воды на чистом песке, что Дивляна невольно бросилась за ним и схватила. и тут же услышала крик откуда-то спереди. Прижимая к груди мокрый гребень, она рукой отвела от лица волну распущенных рыжевато-золотистых волос, которые от расчесывания блестели еще ярче, распушились и заслоняли глаза, и бросила взгляд вперед. Напротив, на другой стороне заводи, кто-то стоял и смотрел на нее. И Деврана вскрикнула еще раз, уже от испуга. Это был мужчина, по крайней мере, не женщина, но и не человек. Темная мохнатая фигура, вытаращенные глаза и... половина лица, только половина. Это дивий мужик, лесной дух, одна половина тела которого находится на той стороне. С истошным воплем Деврана бросилась прочь. Она не знала, куда бежит, не чуяла земли под ногами и не замечала хлещущих по лицу веток, наполненная таким ужасом, которого не знала никогда в жизни. Не зря она так боялась чужой земли. То, что дома, было только страшными рассказами. Здесь стало явью. Она неслась, не помня дороги, за каждым кустом видя жуткое существо, лохматое, покрытое темной медвежьей шерстью, имеющее только левую руку, левую ногу, левую половину туловища. Но боги и чуры ее оберегали, поэтому Деврана напала на верную тропу и уже вскоре вылетела к варяжьему логу. Перед шатром стоял Верем. Видимо, он уже заглянул туда и теперь думал, что делать, где искать глупую девку. Увидев сестру, он переменился в лице и подался ей навстречу. Деврана с разбегу бросилась ему на грудь, так что он едва устоял на ногах. «Что такое? Ты чего? За тобой волки гонятся?» Заговорили со всех сторон. Мужчины, уже готовые продолжать поход, хватали свое оружие и окружали их кольцом. «Ты что, Марену свою опять увидела? Топор одолжить?» Хмыкнул селяня. Он, кстати, на погребальной поляне не растерялся и завладел тем самым топором, с помощью которого Деврана так отважно сразилась с Мареной. «Кто там?» Верем оторвал от себя и кающую от ужаса сестру поставил на землю и потряс, держа за плечи. Но она только открывала рот и издавала невнятные звуки, напрасно пытаясь сказать хоть слово. «Воды дайте!» Вода, к счастью, была рядом, и Нежата тут же подскочил с деревянным ведерком. Видя, что происходит, он без раздумий окатил Деврану с головы до ног. Наверное, тоже попала, но цель была достигнута. Деврана прекратила икать и завопила. Но голос прорезался. Обрадовался Верем, стирая с лица воду. «Кого ты видела? Войско? Много? Где? Что стряслось?» Воскликнул подбежавший в этот миг Белатур и схватил Деврану за плечи. «Дивий мужик!» Выговорила она наконец. «На озере, где русалка? Я видела, сама видела своими глазами. Вот как тебя вижу, шагах в десяти. Смотрел из кустов». «Какой мужик?» Белатур вытаращил глаза. «Это еще что за чудо?» «А ты не знаешь? Это лесной дух. У него половина тела на той стороне. Ольгемонт рассказывал, здесь такие водятся. А я сама видела, вот только что». «Где?» «На озере. Мы с Ольгицей и Кунотой пошли волосы чесать». «Зачем?» Белатур поднял брови. «Зачем на озеро? А здесь нельзя?» «Надо на озеро, чтобы красивее быть». Деврана смущенно опустила глаза, сообразив, что мужчинам эта причина едва ли покажется весомой. «Ох, русалка ты!» Белатур положил ладонь ей на голову, на распущенные сияющие волосы, на которых блестели капли воды и мелкие листики после бега через рез. «Огнедева ты наша! Куда тебе красивее? Ну куда? Тебе беречься надо. А ты по лесам ходишь, к марам разным, русалкам и дивьим мужикам. Мало тебе, у голяди было, не навоевалась? Тут тебе, что ли, мужиков не хватает?» Хмыкнул братец Гребень. «И не дивьи, руки, ноги у всех по паре». Деврана отвернулась и встретила взгляд Белатура. Он смотрел на нее насмешливо и ласково, словно умиряясь причудом малого ребенка. Все же это было лучше, чем сдержанное презрение родного братца Велыни, и Деврена виновато улыбнулась. «Видишь, как вышло!» Белатур улыбнулся в ответ, окинул одобрительным взглядом ее волосы. Распущенными он видел их впервые, и они напоминали огненный плащ, окутывая ее фигуру ниже пояса, а лицо среди гущи казалось еще более прелестным, будто лик богини Солонь, окруженный сиянием золотых лучей. «Хорошо, хоть гребень не потеряла», — примирительно заметил Верем, увидев гребешок, намертво зажатый в ее руке. «Ну и напугала ж ты меня. Я думал, князь Станила пришел с войском, а там какой-то леший». «Леший тоже страшно», — буркнула Деврена. Белатур взял ее руку с гребнем и бережно разжал пальцы. На ладони остались красные точки от впившихся тонких зубьев. Белатур осторожно провел по ним кончиками своих жестких загрубелых пальцев, бросил на нее короткий взгляд, и Деврена каким-то чутьем поняла, о чем он думает. Он хотел поцеловать ее ладонь, но не мог этого сделать при всей дружине. И сейчас он казался ей более близким человеком, чем любимый родной брат, который знал ее слишком хорошо, чтобы сочувствовать из-за глупого испуга. Сама виновата. Нечего ходить по чужим лесам. Сидела бы в шатре. Белатур был склонен скорее жалеть ее, чем обвинять. И Деврена была ему за это благодарна. «А те две девки где?» — спросил Битень. «Что, лешему достались?» «Теперь родят обе по мохнатому младенцу», — ухмыльнулся селяне. «Они лешаки такие, девкам и молодухам проходу не дают. Коли что, на лешего всегда свалить можно». «А Ольгица-то где же?» Деврена огляделась, окидывая парней вокруг умоляющим взглядом. «Пойдите кто-нибудь, поищите их! Опенок стояния, поищите! Что же это будет? От голяди она вырвалась, чтобы уже почти дома к лешему попасть?» «Нам ее еще раз выручать не досуг», — пробормотал Белатур и шутриво покачал головой. «Сходим?» — опенок вопросительно глянул на Велема. «Мало ли, что там за мужик!» Желая отправиться в путь побыстрее, Верем послал 5 человек на поиски, и те довольно скоро привели обеих. С ними ничего особенного не случилось. Ольгица и Кунота не видели ни дивьего мужика, ни бегства Девляны, и сами искали ее, все больше беспокоясь, не заманила ли ее в озеро Велорутава, не заблудилась ли в лесу. Уж они и искали, и кричали. Убедившись, что Аскольдова невеста не пострадала, они, не в пример мужикам, с большим вниманием отнеслись к ее рассказу и долго еще расспрашивали, как выглядел жуткий леший и что она почувствовала, когда его увидела. Разговоры о лешем помогли скоротать путь вдоль волока, пока ладьи тянули до реки Клёц. Деврена, содрогаясь, отвечала на вопросы, хотя о своем испуге могла рассказать явно больше, чем о лешем. Ей запомнились только темная мохнатая шкура, половина лица и горящие глаза. Даже Марены она в свое время испугалась меньше. Та ведь выглядела, как обычная женщина, которой, по сути, и была. В сторону леса, среди которого шли, она боялась даже глядеть и старалась не отходить от мужчин дальше, чем на шаг. Верем приказал братьям селяне и Ивару идти рядом с ней, и даже радовался в душе, что все так вышло. Теперь у него был законный повод присматривать за ней. «Так как же? 2 глаза было?» — допытывался Ивар, сын Вуйки Велерады. «Как же 2 глаза на половине лица поместились? Или половина была верхняя?» «Нет, левая», — нахмурившись, припомнила Девляна. Ее воспоминания об утренней встрече быстро утрачивали четкость, но так всегда и бывает после столкновений с нечистью. «Как же? 2 глаза тогда? 1 должен быть!» «Не знаю. «Эх ты, огнедева!» Себе под нос пробурчал Ивар. Братьям, выросшим вместе с ней, не так легко было научиться видеть в сестре избранницу богов.